Кронпринц, правда, не поддерживал меня, но мимикой своего подвижного лица он выражал, по крайней мере, свое полное согласие со мной, укрепляя меня в моих возражениях его отцу. Путем переписки, которую я вел из Никольсбурга с остальными министрами, был составлен проект тронной речи, одобренной его величеством, за исключением фразы, относящейся к индемнитету. В конце концов, король нехотя согласился и на нее. Таким образом, Лантаг мог быть 5 августа открыт тронной речью, возвещавшей, что надлежит обратиться к представительству провинции за последующим утверждением правительственных мероприятий, осуществленных без соответствующего закона о государственном бюджете. Будем простыми на словах. Ближайшей нашей задачей было урегулировать наши отношения с различными германскими государствами, с которыми мы вели войну. Мы могли бы отказаться от аннексии в пользу Пруссии и добиваться компенсации за счет союзной конституции, то есть взамен территориальных присоединений получить в проектировавшейся союзной германской конституции права большие по сравнению с другими германскими государствами. Но Его Величество также мало верил в практический эффект параграфов Конституции, как в старый союзный сейм, и настаивал на территориальном расширении Пруссии с тем, чтобы заполнить разрыв между западными и восточными провинциями и обеспечить Пруссии прочно округленную территорию, и на тот случай, если бы национальное новообразование раньше или позже потерпело неудачу. Под старым союзным сеймом имеется в виду союзный сейм Германского союза, созданный в 1815 году, как единственный общий для всего Германского союза орган. Он не был ни представительным учреждением, ни правительственным органом, а конференцией состоявших при нем дипломатических представителей всех государств, членов Германского союза, заседавших в городе Франкфурте на Майне под председательством австрийского представителя. Революция 1848 года прекратила существование союзного сейма. Он был восстановлен только в 1850 году и окончательно ликвидирован с уничтожением Германского союза в 1866 году. При аннексии Ганновера и Кургессена дело заключалось, следовательно, в том, чтобы установить при всех возможных условиях крепкую связь между обеими частями монархии. Королевство Ганновер и Курфюршество Гессен-Кассельское были в числе территорий, присоединенных Пруссией в итоге войны 1866 года. Препятствия для таможенной связи между обеими частями нашей территории и позиция Ганновера в последней войне снова сделали очевидной необходимость полного сосредоточения в одних руках северного территориального комплекса. Ганновер участвовал в австро-прусской войне 1866 года на стороне Австрии, причем принял участие в войне не сразу. Мы не могли вновь подвергать себе опасности иметь у себя в тылу при будущих войнах с Австрией или еще с кем-либо один или два вражеских корпуса хороших войск. Опасения, что когда-нибудь обстоятельства могут сложиться именно так, обострилось из-за явно преувеличенных представлений короля Георга V о своей миссии и о миссии своей династии. Не каждый день представляется случай предотвратить подобную опасную ситуацию, и государственный деятель, которому события дают возможность осуществить это и который их не использует, берет на себя большую ответственность, ибо международно-правовая политика и право германской нации в качестве таковой жить и дышать нераздельным целым не могут рассматриваться под углом зрения частно-правовых принципов.